Содержание. Великий пост. Первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. Четвертая неделя. Пятая неделя. Шестая неделя. Седьмая неделя. Пасха. Светлое Христово воскресение. Куличи. Пасхи. Крашеные яйца. Рождественский пост. Салаты, супы, вторые блюда. Сочево. Праздничный стол. Рождественская выпечка. Петров пост. Салаты, супы, вторые блюда. Успенский пост. Салаты, супы, вторые блюда. Масленица. Блины, блинчики. Поминальная трапеза. Кутия. Блюда к поминальному столу. На скорую руку. Салаты и оригинальные закуски. Супы. Вторые блюда. Десерты. Полезные советы. Луковые секреты. Как использовать пищевые остатки. Молитвы. Молитвы перед и после вкушения пищи. Конец содержания.